180. О нравственности сценических представлений. Кто думает, что театр Шекспира производит нравственное действие и что сцены Макбета должны непременно отвлечь от зла честолюбия, тот ошибается. И ошибается еще раз, если думает, что сам Шекспир чувствовал так, как он. Кто действительно одержим бешеным честолюбием, тот с удовольствием будет смотреть на свой образ, и если герой гибнет в своей страсти, то именно это и станет драгоценной пряностью в горячем напитке этого удовольствия. Чувствовал ли поэт иначе? Царственно, а вовсе не плутовски, идет по своему пути его честолюбец с момента великого преступления. Он увлекает своей демонической силой и побуждает подобные себе натуры к подражанию. Демонической силой, говорю я, вопреки всем выгодам и с риском для жизни и в угоду одной только мысли и одной только страсти. Неужели вы думаете, что Тристан и Изольда учат против нарушений брака, потому что они оба гибнут из-за них? Это значило бы переворачивать поэтов с ног на голову, ибо они, как, например, Шекспир, заняты самими страстями ради них самих, а не ради поучительных целей. Поэты имеют в виду не проступки и дурной исход их. Так относились к своим сюжетам и Шекспир, и Софокл, в Аяксе, Филактете, Эдипе. Насколько легко было бы в названных случаях сделать поступок рычагом драмы, настолько решительно избегалось именно это. Трагический поэт с присущим ему изображением жизни — не будет восстанавливать против жизни. Он будет призывать скорее чары всех чар. Это волнующее, изменяющееся, опасное, пасмурное, а часто блестящее, как солнце, существование. Жизнь — ряд приключений. Жить значит переживать те или другие приключения — и так будет всегда. Так раздается голос поэта из беспокойной, полной силы эпохи, которая упоена была избытком крови и энергии, поэтому мы и оказались вынужденными подправить и исправить цель шекспировской драмы, то есть не понять ее. 181. Независимость. Независимость. В самой слабой дозе она называется свободой мысли. Есть форма самоотречения, до которого доходит, в конце концов, властолюбивый, долго искавший того, чем он мог бы властвовать, и не нашедший ничего, кроме себя самого. 182. Два направления. Если мы будем рассматривать зеркало, то мы не найдем ничего, кроме вещей в нем. Если будем рассматривать эти вещи, то снова обнаружим зеркало. Такова общая история познания. 183. Радость, получаемая от действительности, склонность к восхищению действительностью, присущая теперь почти всем нам, объясняется тем, что мы так долго и до пресыщения восторгались недействительностью. Сама по себе эта склонность в том виде, как существует она сейчас, без выбора и критики, является склонностью далеко неудовлетворительной. Наименьшая опасность, исходящая от нее, — безвкусие. 184. Тонкость чувства власти. Наполеона очень огорчало то, что он плохо говорит, и в этом он не ошибался. Но его властолюбие, которое не пренебрегало никаким случаем и было тоньше, чем его тонкий ум, заставляло его говорить еще хуже, чем он мог. Таким образом, он мстил своей собственной досаде. Он был завистлив ко всем своим аффектам, потому что они имели власть, и наслаждался своим автократическим произволом. Он наслаждался этим произволом и в отношении слушателей и их мнений, как будто вполне достаточно было говорить с ними таким образом. Он даже радовался втайне при мысли, что молнией и громом высшего авторитета, который заключается в союзе власти и гениальности, он усыпляет суждения и портит вкус. И в то же время холодно и гордо сознавал правду, что говорит он плохо. Наполеон, как совершенный, до конца додуманный и выработанный тип страсти, принадлежит к античному человечеству, признаки которого легко узнать — это простое строение и художественное развитие одного или немногих мотивов. 185. Аристотель и брак. У детей великих гениев прорывается иногда сумасшествие. У детей вполне добродетельных людей тупоумие, так замечает Аристотель. Хотел ли он этим прельстить к браку людей, являющихся исключениями? 186. Происхождение дурного темперамента. Несправедливость и резкость, присущие некоторым людям, их беспорядочность и неумеренность — суть последствия бесчисленных логических неточностей, неверностей и поспешных заключений, в которых виновны их предки. Напротив, люди с хорошим темпераментом происходят от осторожных, основательных родов, которые высоко ценили разум, преследуя похвальные или дурные цели, все равно это значение не имеет. 187. Притворство — обязанность. Благо больше всего развивалось благодаря долгому притворству, которое старалось казаться благом. Всюду, где существовала большая сила, усматривалась необходимость в притворстве именно этого рода. Оно внушало безопасность и доверие и бесконечно увеличивало действительную сумму физической силы. Ложь, если и не мать, то во всяком случае кормилица блага. Точно так же и честность росла и мужала в большинстве случаев благодаря тому, что требовалась видимость честности и откровенности в наследственных аристократиях. От того, что так долго прибегали к притворству, оно стало частью человеческой природы. Притворство в результате убивает само себя. Органы и инстинкты являются сверхожидания плодами в саду притворства.